«И с чего начнем?» – спросил я, внутренне поежившись. Столь рано подвергать опасности свою драгоценную шкурку мне ну никак не улыбалось, да и потом, если честно, тоже. Сначала поговорим с цеховиками. Они наверняка знают куда больше, чем сообщили епископу. А затем спустимся в шахты? Спросил я, внутренне съежившись от мысли о том, что придется шляться по темной шахте, напичканной какими-нибудь ужасами. А потом посмотрим, буркнул Аврелий, снимая сапоги и растягиваясь на кровати. То, что это единственное койко-место в комнате, его ничуть не беспокоило. Ну и ладно, пойду спущусь вниз и посижу в общем зале, послушаю, о чем люди говорят. Сказано, сделано. Через пару секунд я сидел на лавке в гордом одиночестве. Все же у службы на благо церкви есть свои преимущества. Например, трактирщик и не подумал требовать денег за обед ни с Аврелия, ни с меня, да и в забитой до отказа зале немедленно нашлось для меня свободное место. Всех несогласных, что сидели на нем раньше, просто вышвырнули из трактира, да так быстро и слаженно, что я даже удивиться не успел. Махнув трактирщику, я как можно более непринужденно заказал себе немного вина и порцию баранины. Уж очень вкусно ее здесь готовят, да и никогда не стоит пропускать возможность пожрать, тем более что мерзкое предчувствие намекает на то, что в следующий раз такая лафа обломится еще очень нескоро. Неторопливо жуя мясо и запивая его мелкими глотками разбавленного водой вина, я принялся слушать, о чем говорят окружающие. И с каждой минутой настроение мое проваливалось во все более глубокую прорубь. Чуть ли не все разговоры сводились к тому, что жадные до прибыли цеховики докопались чуть ли не до преисподней, и понавылазившие оттуда демоны пожрали рабочих. Никогда не верил во всю эту потустороннюю чушь, но после того, как я каким-то макаром очутился здесь, стена моего неверия дала трещину, основательную такую, размером с целый мир, которому, похоже, начхать на мои представления о возможном. Так что мое отношение к циркулирующим по трактиру слухам было по меньшей мере двояким. Но, что самое мерзкое, мысль о том, что в пещере завелось нечто действительно гадкое, казалось мне куда более реалистичной, чем то, что все эти слухи – пустопорожний треп. «Две серебрушки, господин!» Голос трактирщика вырвал меня из сытого забытья. Похоже, набив наконец желудок, я выпал из реальности в полудрему. «Какие еще серебрушки? Я же помню, Аврелий ничего не заплатил за обед. В чем дело? Или я что-то понял неправильно? Все в порядке, вот деньги». Голос инквизитора стал для меня полной неожиданностью. Трактирщик проворно сгреб выложенные на стол деньги и поспешно ретировался на свое место. «Не стоит переоценивать людскую щедрость», — бросил Аврелий, залпом высушив остатки вина в кувшине. «Пойдем, пора поговорить с властями», — добавил он, утолив жажду, и первым двинулся к выходу. Накинув на голову шляпу, я поспешил за ним. «Запомни раз и навсегда, хозяин любого трактира обязан дать тебе приют на одну ночь и ту еду, что захочет. Если ты что-то заказываешь, ты это покупаешь», — раздраженно пояснил инквизитор, накидывая капюшон. Учитывая мелкий моросящий дождик, что и не думал заканчиваться, это было не лишним. Впрочем, особых неудобств я не испытывал, широкополая шляпа и плащ весьма недурно защищают от непогоды. Вместо того, чтобы отправиться к стойлам, Аврелий двинулся дальше по улице. Похоже, до управы рукой подать, иначе прагматичный инквизитор взял бы лошадь. Я оказался прав, всего 15 минут бодрой ходьбы через грязь и помои мы выбрались на относительно чистую площадь. Причем чем дальше от управы, тем более относительной становилась чистота. Некоторые вещи едины во всех мирах, мелькнула в голове мрачная до невозможности мысль. Здание магистрата носило на себе следы не только роскоши, но и до безобразия дурного вкуса. Да что там именно на подобных постройках и нужно показывать зажравшимся богатеям как, не надо строить. Вход в это чудо архитектурной мысли охраняли двое стражников. Ну, или не стражников, хотя кем еще могут оказаться пузатые дядьки в начищенных кирасах с каким-то невнятным гербом на рукавах. Показав удивленным стражникам свой пропуск, Аврелий вихрем поднялся по деревянной лестнице. Полный роскоши при полном отсутствии вкуса коридор пролетел перед глазами в считанные секунды, и вот уже Аврелий с ногой открывает дверь, ведущую в местный зал заседаний. За ней скрывалась небольшая в минималистском стиле зала, во всяком случае никаких картин и гобеленов тут не висело, да и безвкусных скульптур также почти не наблюдалось. Пять кресел, 5 столов ломящихся от еды и 5 членов совета соответственно. Все кресла были выстроены в почти идеальный полукруг и могли похвастаться одинаковой высотой, это, видимо, должно было подразумевать, что все они равны. К сожалению, как показывает практика, о равенстве здесь, как и в других подобных учреждениях, не было и речи. Упитанный старик, сидевший дальше всего от входа, одетый в горностаевую накидку, но уж никак не походил на выходца из рабочих семей, как позиционировали себя все члены совета. Видимо, наше появление прервало обсуждение какого-то очень важного, по их мнению, вопроса. По какому праву? Сунулся был один из ближайших к нам членов совета, средних лет мужичонка с кудлатой бородой. Аврелий проворно достал свой инквизиторский крест и молча сунул его в лицо возмущенному цеховику. Наконец-то, морщинистое лицо старика, видимо, бывшего здесь старшим, расплылось в подобии улыбки. Мать, церковь вспомнила о своих заблудших детях. Буду краток. Аврелий пристально уставился на старика. Мы прибыли, чтобы решать ваши проблемы. Слово ваше инквизитор выделил особо, и мне нужна информация, что было найдено в шахте, о чем вы умолчали в своем письме епископу. Продолжил давить Аврелий, в какой-то миг мне даже стало жалко этого толстяка, казалось, еще чуть-чуть и у него начнется истерика. Все было как обычно, запричитал старик удивительно мерзким образом, весь его внешний вид говорил о покорности и чистоте помыслов, а вот глаза оставались холодными. Впрочем, чего еще ожидать от успешного дельца, сумевшего защитить свой город от притязаний феодалов. Слухи ходят разные, но ничего достоверно не известно. Ух ты, видимо, некоторые формулировки свободно кочуют из мира в мир благодаря своей удивительной скользкости. Хорошо, неожиданно быстро согласился Аврелий, и прежде чем члены совета утерли испарину, резко сменил тему. Как вы понимаете, искоренение столь могущественного зла требует серьезной подготовки. О, как их проняло! Повеселевшие разом лица сразу погрустнели, а старик в горностаевой накидке и вовсе скорчил кислую мину, подавившись словами. Остальные члены совета встретили эти слова гробовым молчанием. «Нам нужны люди, факелы, масло, золото и...» Не успел закончить Аврелий, как его перебили. «Золото, золото-то вам зачем?» Вскипел праведным гневом толстый старикан. «А трактирщику кто платить будет за постой? Я? Или, может быть, он?» Вспыхнул Аврелий, махнув в мою сторону. «А может, епископ? Так попросите его об этом. Я же не намерен больше тратить свои личные сбережения. И если хоть один человек в этом городе потребует с меня денег, то я сожгу его на костре, как еретика. И, быть может, начну с присутствующих здесь». Инквизитор смиренно улыбнулся, как и подобает клирику его ранга. Вот теперь-то сидящие здесь поняли, что такое ужас. Просто поразительно, как старый добрый страх смерти лечит хроническую жадность головного мозга. «Нет, нет», — заверещал упитанный мужик с аккуратной бородой, сидящий справа от старика. «Мы предоставим в ваше распоряжение все, что вам будет нужно». Похоже, что в их пропитых мозгах промелькнула здравая мысль о том, что с церковью шутить не стоит. «Это вам не поставить на место взорвавшегося феодала с помощью вымуштрованной пехоты. Церковь не терпит к себе неуважительного отношения, и методы у нее совсем другие. Не будет ни войны, ни налетов конницы, провинившихся просто отлучат, а горожанам скажут, что если они не хотят быть отлученными, то должны избавить мир от зла в лице своих правителей. Удивительно эффективная вещь – отлучение. Кроме того, Аврелий обладает властью сжечь на костре хоть весь совет. Другое дело, что ему потом скажет об этом епископ. Ну вот и хорошо, я смиренно приму ваши пожертвования на дело церкви и на решение текущих проблем. Холодно улыбнулся инквизитор. Конечно, конечно, магистрат оплатит любые расходы. Залебезил мужичонка лет 40 с куцей бородкой, толстый старик в горностаевой накидке хранил хмурое молчание. Впрочем, особой роли это уже не играло, магистрат капитулировал. Коротко кивнув здешним олигархам, Аврелий не торопясь вышел из зала совета. Такое ощущение, что он сюда не за информацией пришел, а чтобы выбить деньжат побольше. Иди в постоялый двор и скажи его хозяину, что мы остаемся на неделю, за все платит магистрат, так что сними еще одну комнату. Распорядился инквизитор непререкаемым тоном. Из магистрата я вышел в несколько приподнятом настроении, наконец-то удастся поспать в волю. Кажется, с тех пор, как я попал в это средневековье, мне так ни разу выспаться и не удалось. Надеюсь, пока Аврелий занят своими делами, мне удастся отдохнуть как следует. Несмотря на то, что в городе я ориентируюсь куда лучше, чем в лесу, поплутать пришлось изрядно. Хотя до знакомого постоялого двора я все же добрался без особых происшествий. Странно, но народу вопреки моим ожиданиям в трактире было немного. На то, чтобы выполнить задание Аврелия, ушло всего несколько минут. Получив в свое распоряжение отдельную комнату, я запер ее на засов и, с наслаждением, скинув опостылевший за эти дни плащ и шляпу, растянулся на кровати. От набитого сеном матраса приятно пахло сушеными травами, а ножны с рапирой упирались в бок, про пистоли вовсе молчу. Чертыхнувшись, я стащил с себя пояс со всей этой амуницией и освобожденно рухнул на кровать. Ни желания, ни сил стягивать себя все остальное не было, да и кожаная броня на мне сидела, как влитая, так что особых неудобств я не испытывал. Следующим утром инквизитор поднял меня с первыми петухами. Друзья всегда считали меня жаворонком, но это уже перебор, к тому же стоило мне пошевелиться, как боль во всем теле заставила меня пожалеть об опрометчивом решении спать в броне. С трудом переставляя ноги, я влез в сапоги, застегнул ремень попытки эдак с пятой, ножны с рапирой так и норовили попасться под ноги, пока я не вспомнил о дополнительном креплении на перевязи. Спустившись в общий зал, я наскоро перекусил. Вновь накатила сонливость. Я едва не провалился в здоровый утренний сон, но инквизитор прервал меня самым мерзким образом. Выбравшись из города по широкой проселочной дороге, мы двинулись к расположенной рядом с городом шахте. Цепь невысоких гор располагалась всего в нескольких километрах от Копперхилла. Рудник же, вопреки моим ожиданиям, находился не в основании горы, а рядом с вершиной пологого холма, который назвать горой можно было лишь с большой натяжкой. Вокруг рудника царило запустение. Вот уже несколько недель люди боятся появляться здесь. Пришедшие с нами стражники ощутимо занервничали. От меня не укрылись опасливые взгляды, время от времени бросаемые на Аврелия. Похоже, инквизитора они боялись немногим меньше, чем шахты, битком набитой демонами ада, и только жадность да страх потерять доходное место стражника заставлял их двигаться дальше. Вход в рудник выглядел настолько похабно, что мое и без того невеликое желание лезть в эту яму окончательно улетучилось. Чего только стоят насаженные на колья человеческие головы, украшавшие вход. Нет, я, конечно, видел подобное не раз и не два, но одно дело смотреть на эдакую мерзость, покрытую мухами с экрана монитора или телевизора, и совсем другое – стоять рядом, вдыхая поистине мерзкий запах мертвечины и отмахиваясь от жирнющих навозных мух. Мерзкие бурые потеки недвусмысленно намекали, что ничего хорошего в шахте нас не ждет. Нет, конечно, есть вероятность, что это кто-то разлил томатный соус, а вот то подгнившие образования всего лишь сардельки, а не человеческие кишки, но что-то мне в это не верится. Судя по не слишком бодрому ропоту за спиной, выделенные магистратом люди особым желанием спускаться в эти рукотворные лабиринты не горели даже с учетом того, что две трети этих самых людей составляли стражники. Как я их понимаю, около часа нам понадобилось на то, чтобы распределить между собой взятые факелы и веревки. На мой вопрос о том, зачем мы вообще их с собой взяли, Аврелий лишь пробурчал что-то невразумительное. У остальных спрашивать я не рискнул. Инквизитор еще вчера предупредил меня, что если я, хоть одним словом, уроню авторитет церкви в глазах обычных людей, он наложит на меня епитимью. Чем бы ни была эта самая епитимья, но мне это точно не понравится. Поэтому я молча вошел под свод проклятой шахты, разговоры стихли моментально. Так, ни слова, ни говоря, мы и отправились покорять подземные просторы главной местной достопримечательности – медной шахты. Факелы недурственно справлялись со своей задачей, разгоняя мрак и образовывая сотни мелких теней. А вот летящие во все стороны искры и капельки масла держали меня в постоянном напряжении, заставляя жалеть о собственной лени, ну что мне стоило добавить к кожаной броне и плащу еще и перчатки. Да и вообще, учитывая узость прохода, идти можно было и на ощупь, тогда не пришлось бы морщиться от капелек горящего масла, разлетающихся по округе. Не знаю, возможно, это все клаустрофобия, которой я никогда не страдал, но с каждым пройденным метром меня все сильнее захлестывал панический ужас. Истории горожан, услышанные мною в трактире, казались мне все более реальными. Низкий потолок этого рукотворного лабиринта вкупе с близкими стенами ощутимо давил на психику. Ход петлял и извивался, отчего казалось, что впереди нас ждет тупик. Мысль о том, что достаточно завалить вход, и мы обречены, заставляла меня обливаться холодным потом. Время от времени от основного прохода отходили небольшие ответвления. Сердце каждый раз готово было остановиться в такие моменты. Почему-то мне казалось, что вот именно сейчас, да-да, прямо сейчас на нас бросятся отвратительные монстры. Может быть, даже те самые демоны, о которых судачит людская молва. С каждой секундой вера в благополучное возвращение на поверхность стремительно улетучивалась. Казалось, в воздухе пахнет смертью. Вон и Аврелий подозрительно повел носом. Может быть, он тоже что-то почувствовал, но вида не подал. Что касается наших спутников, то в неверном свете факелов их лица выражали всю гамму испытываемых ими ощущений. От панического ужаса до мрачной решимости выбраться отсюда живыми во что бы то ни стало. Впереди конец первого горизонта. Подал голос один из шедших впереди меня людей. При этих словах мое сердце, и так бившееся где-то в районе живота, провалилось еще глубже. Теперь я понял, для чего Аврелий захватил с собой столько веревок. Оно и понятно, объятые ужасом шахтеры, без сомнения, уничтожили подъемники в надежде на то, что это сможет остановить выплескивающееся с нижних горизонтов зло. Как я раньше этого не додумался. Наверное, моя голова в очередной раз была занята какой-то чушью. Темный провал диаметром в пару метров встретил нас за следующим поворотом. Небольшой грот, организованный вокруг него, дал нам возможность устроить небольшой отдых. Спуск на нижний горизонт дался мне очень тяжело. Как же все-таки страшно болтаться в кромешной тьме, ожидая, что в любой момент какое-нибудь незримое зло откусит нечто жизненно важное. Особенно гадко становилось, когда в голове всплывали кадры из тысяч кинофильмов, где какого-нибудь бедолагу перекусывали пополам и его товарищам доставалась лишь окровавленная половинка. Чтоб хоть чем-то занять мысли и избавиться от воспоминания о фильмах ужасов, я начал вслух читать одну из запомнившихся летаний, прочитанных в какой-то безымянной книжке о похождениях борцов со злом. «Всевышний, даруй мне взгляд, способный отличить тьму от тени. Придай ему остроту, дабы отделить добро от зла. Дай мне сил низвергнуть зло в пучины ада». Короткое четверостишье позволило отвлечься от мрачных мыслей, но странное дело, мне показалось, что я начал действительно что-то видеть. Либо это просто какие-то глюки, либо я действительно обладаю какой-то силой. Скорее всего, первый вариант, наверное, мне просто показалось. Ощущение было настолько скоротечным, что я с трудом верил в его реальность. Но вот, подъем закончился. По глазам ударил свет факелов, так что пришлось зажмуриться. Чьи-то сильные руки помогли сохранить равновесие. «Глаза открой!» Голос Аврелия заставил меня внутренне сжаться. «Прибыли!» «Второй горизонт!» Аврелий мрачно сплюнул. «Нам нужно на третий, рабочие пропали именно там. Будь осторожнее!» «Мне кажется, скоро начнется!» Продолжить инквизитор не успел. Громкий крик донесся до нас сверху. «У меня возникло какое-то дикое ощущение неправильности». Неясное предчувствие заставило меня скакнуть под защиту свода, толкнув при этом Аврелия. Несколькими мгновениями позже на то место, где я стоял, упал страховавший меня стражник, его доспех глухо звякнул о камни. Кровавые капли тут же забрызгали мне сапоги. «Что у нас тут?» — бодро произнес Аврелий, подбежав к упавшему трупу. «Перерезанное горло. Так, так», — дальше он начал бормотать себе под нос что-то невразумительное. «Перерезанное? Это он называет перерезанным? Да у бедолаги вообще горла нет, как будто его просто откусили. Одного взгляда на это хватило, чтоб желудок содрогнулся в спазме, однако свой завтрак удалось таки удержать. За нашими спинами нарастал испуганный шепот. Они убили Бура», — прошелестел кто-то из стражников. «Мы все умрем», — донесся до меня другой шелестящий голос. «Не надо было идти, обратно дороги нет», — вторил ему другой. «Хватит». Аврелий закончил осмотр и зло посмотрел на нас. «Успокойтесь и будьте начеку». Стремительным шагом инквизитор направился по туннелю. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Теперь мы шли впереди отряда. Туннель не позволял идти больше, чем по двое. В этом отношении он был гораздо уже, чем предыдущий. Ничего удивительного. Основная выработка шла на первом горизонте. Второй и третий уровни пока не использовались по полной, ожидая своего часа. Через несколько лет запасы руды на первом уровне закончатся, и вот тогда придет время второго горизонта. С каждой секундой нахождения под землей мне становилось все хуже. Провалы отходящих в сторону ходов наводили на меня просто животный ужас. Я все время ждал, что вот сейчас, вот именно из этого отнорка на нас хлынет целая толпа нечисти. Обидно умирать в расцвете лет, в каком-то захолустье. Я еще слишком молод для этого, так много еще не сделано. Но, Несмотря на панические мысли, я цепко всматривался в неясном свете факела во все ходы, мимо которых мы проходили. Не знаю, может быть от слишком большого напряжения, а может, там действительно что-то было, но буквально у следующего от норка я затряс Аврелия, шедшего чуть впереди за плечо. Я видел какое-то движение. Негромким голосом произнес я и показав в сторону очередного ответвления. Аврелий скептически посмотрел на меня, а затем, вручив мне в руки факел, скрылся в указанном направлении. Дикий протяжный крик с конца нашей импровизированной колонны тут же заставил меня позабыть об инквизиторе. Развернувшись и подняв повыше факел, я направился к месту происшествия. Очередной труп с вырванным начисто горлом встретил за поворотом. В желудке тут же начались спазмы. Я никогда не видел столько крови. Шахтер, бывший одним из наших проводников, лежал вниз головой. Вокруг него расплывалась огромная кровавая лужа. Терпкий запах крови забивал воздух. Осмотрев тело и прикрикнув на снова занервничавших людей, я запоздало вспомнил об Аврелии, что столпились как стадо баранов. Инквизитор появился как нельзя кстати. «Вперед, только теперь идите плотнее, Дмитрий, пойдешь последним». Я прекрасно понимаю, чем именно было вызвано такое решение. Аврелий хотел успокоить людей. Совсем немногое отделяло организованную группу от превращения в стадо объятых паникой животных. Но умирать ради того, чтобы кто-то чувствовал себя спокойнее, я не хотел. Этот аттракцион неслыханного ужаса уже порядком мне поднадоел, и зачем я только согласился на это безумие? Чертовщина, кругом одна чертовщина. Мое неверие в сверхъестественное как никогда было близко к полному искоренению. В любой момент я мог оказаться на месте лежащего в луже собственной крови человека. Теперь, когда именно я замыкал группу, страх терзал меня с удвоенным рвением. Мой усилившийся, словно по мановению волшебной палочки, слух ловил каждый шорох. То и дело, я оглядывался назад, пытаясь пронзить клубящуюся за световым кругом тьму. Какое-то движение почудилось мне за спиной. Не теряя ни секунды, я тут же бросил руку с факелом назад, другой рукой выхватывая весомый аргумент в виде рапиры. Странно, но шершавая рукоять придала мне уверенности и подействовала не хуже успокоительного. Неясное движение во тьме почудилось снова. Звук, извлекаемый из ножен рапиры, переполошил следовавших передо мной стражников. Внезапно мне в голову пришла спасительная мысль, и как я не додумался до этого раньше. Бросив рапиру в ножны, я выхватил пистоль. Эта штука куда лучше рапиры, способна вразумить любого, кто рискнет ко мне сунуться. Правда, выстрел всего один, так что пистоль – это поистине последний довод. Словно по наитию я скакнул следом за испугавшей меня тенью. Не испугаться, не подумать, чем мне это может грозить, я не успел. «Что там?» – донесся до меня приглушенный крик Аврелия. «Пока ничего», – отозвался я, возвращаясь в колонну. Теперь я шел спиной вперед. Идти было очень неудобно, но я терпел. То и дело спотыкаясь, я до боли в глазах всматривался в окружающий меня мрак. Последний довод немного подрагивал в моей руке. Все эти истории про то, как очередной студент попадает в чужой, непонятный мир и тут же наводит там свои порядки, по пути уничтожая кучу местного населения и, выводя под корень всю породу местной нечисти, показались мне просто до ужаса смешными. Наверное, это просто шок, но сдержать истерическое хихиканье я уже не мог. Вот она реальность. Сейчас меня убьют в этой вонючей шахте, банально вскрыв горло. Вот итог бесславной карьеры выходца из другого мира, а совсем не мировое господство. Ежедневно на планете Земля неизвестно куда пропадает несколько тысяч, а может быть даже и десятков тысяч, человек. Вполне возможно, что кто из них попадает в другие миры. Но что-то я не видел сенсационные репортажи про очевидцев по CNN о том, как они развлекались в параллельных мирах. Нет, вполне возможно, что кто-то может и вернулся. Я вполне допускаю, что эти счастливчики просто не стали трепаться о своих приключениях либо тихо доживают свои дни в психлечебнице. Но что-то мне подсказывает, что процент возвращенцев просто ужасающе невелик. Очередное движение во тьме заставило меня мгновенно мобилизовать все свои силы. Есть несколько типов людей. У одних страх вызывает лишь ступор, у других, таких как я, он мобилизует все силы, направляя их на устранение опасности, ну или устранение себя подальше от опасности. Громкий выстрел последнего довода разнесся по туннелю, буквально оглушив меня, а следом нечто взвизгнуло. Скакнув к ответвлению, я заметил несколько капель крови на стене. Аврелий оказался около меня мгновением позже. Подцепив пальцем каплю крови, он с сосредоточенным видом отправил ее в рот. Любопытно. Инквизитор мрачно усмехнулся. Да что тут любопытного? Я выстрелил в подозрительную тень. Жуткий визг мне не померещился. Оказалось, что там действительно кто-то был. И этот кто-то подбирался ко мне явно не для обмена плюшками. Однако свои мысли по этому поводу я благоразумно держал в себе, сосредоточенно перезаряжая пистоль. Кто бы это ни был, но скрыться ему теперь не удастся. Плотоядно улыбнулся Аврелий. Ну еще бы теперь врага выследить проще простого, только вот не думаю, что хочу встретиться с тварью, способной пережить попадание из моего пистоля. Это вам не современные пистолеты, на короткой дистанции свинцовый шарик и медведя с ног собьет, а человека прибьет моментально. С такими ранами так резво не улепетывают. Ходу, скомандовал инквизитор, скоро все закончится. На невысокой террасе разговаривали двое. Седовласый мужчина неопределенного возраста с лицом застывшим, словно восковая маска, и высокая, необычайно красивая девушка в робе монахини. «Хорошо, я дам тебе в помощь отряд тамплиеров», — проговорил мужчина совершенно спокойным тоном. Однако поза его выдавала крайнее напряжение. «Могу я узнать, что ей понадобилось в этом захолустье?» — поинтересовалась он вкрадчиво. «Да, наставница ощутила там присутствие жнеца». А если старик чем-то заинтересовался настолько, что покинул свое убежище, значит, там происходит нечто очень важное, пояснила девушка с несколько высокомерным видом. Наставница желает знать, что же привлекло жнеца, и хорошо бы похитить объект его интереса, если представится такая возможность. Передай наставнице, что я всегда готов помочь ей и ее ученицам, размеренно произнес мужчина. Ни одна черточка на его лице не выражала того страха и ненависти, что вызывала в нем стоящая рядом девушка. Однако для нее испытываемые мужчиной эмоции были совершенно очевидны. Мельчайшие сокращения мускулов, ускорившееся сердцебиение, изменившийся химический состав пота – все это выдавало его с головой. «Поторопись, экипаж ждет тебя», – нахмурился мужчина. Это мимолетное проявление эмоций моментально исчезло, сменившись восковой неподвижностью. «Подождут еще немного», — ласково улыбнулась Элина и, не прощаясь, двинулась в сторону стоящего неподалеку особняка. Мужчина же, оставшись в одиночестве, нервно передернулся. Улыбка девушки вывела его из равновесия, было в ней что-то по-настоящему зловещее. Впрочем, ничего иного он от ученицы своей покровительницы он и не ожидал. Глава 3. Аврелий ошибся, этот факт красноречиво подтвердил еще один полный боли вопль, моментально захлебнувшийся в собственной крови. Очередной бедолага расстался с жизнью довольно омерзительным способом. Ледяной ручеек пробежал по спине, заставив меня поежиться, что, впрочем, не помешало мне держать морду кирпичом, дабы не уронить честь мундира. «Я же сказал, будьте осторожны», — вспылил инквизитор и, как ни странно, но его гнев порядком успокоил перепуганное стадо. Вновь оказавшись в хвосте колонны, я удвоил и без того утроенную осторожность и тихо сходил с ума, пытаясь понять, зачем мы взяли с собой стражников, какой от них прок. Впрочем, Аврелий, похоже, никаких сомнений не испытывал и бодро вел наш порядком сократившийся отряд по кровавому следу. И надо сказать, что чем дальше мы углублялись в этот отнорок, тем более мрачной становилась атмосфера. И дело тут даже не в постоянном страхе идущих впереди стражников, а в покрывающих подпорки и балки узорах, выведенных чем-то бурым. Похоже, поселившаяся здесь мерзость весьма неравнодушна к живописи. Полный бессильной ярости вопль едва не заставил меня спустить курок. С трудом отпустив спусковой крючок, я перевел дыхание. Ни нового вопля, ни подозрительного шевеления теней не последовало, зато царившее за моей спиной оживление переросло в нечто совершенно нездоровое, пока окрик инквизитора не заставил перепуганных хомосапиенсов заткнуться и покрепче сжать оружие и факела. Я же все это время напряженно изучал чернильный мрак за пределами светового круга. Вот уродство-то, и почему всякая погонь заводится в темных углах, нет, чтоб жить на свету, в удобном для отстрела месте. Новое едва заметное движение на грани восприятия заставило меня рвануться вперед на одних рефлексах, взмах факелом, тычок пистолетом и ничего, пусто. Померещилась. С трудом вдохнув сквозь сжатое спазмом горло, я, пятясь, нагнал остановившийся отряд. «Ничего», — гаркнул я, и не думая поворачиваться к темноте спиной. Аврелий же, услышав мой короткий рапорт, двинулся дальше, вслед за ним протопала и вся эта брецающая железом толпа. «Мы все умрем», — Непрерывно бормотал кто-то из оставшихся в живых шахтеров. Это непрестанное повторение изрядно действовало мне на нервы. И не только мне. Бедолага заткнулся, когда кто-то из стражников двинул его в челюсть и пообещал, что если тот не замолчит, то его здесь оставят на съедение демонам. Взвизгнув нечто нечленораздельное, бедолага рванулся бежать, не разбирая дороги. Его вопли доносились до нас еще несколько мгновений, и с каждым мигом безумие в них нарастало, пока живущая в темноте тварь не прекратила его истерику самым кардинальным образом. «Стоять, трусливые твари, если не хотите разделить судьбу этого идиота. Каждый, кто побежит, будет отлучен от церкви и попадет в ад», — рявкнул Аврелий, и на отряд, как по волшебству, опустилось спокойствие, какое-то да нельзя странное, я бы даже сказал противоестественное. Во всяком случае, страх идущих рядом людей я ощущал почти физически. Однако панические шепотки и полные страха слова начисто исчезли из лексикона стражников и чудо-шахтеров. Дальше мы двигались в сосредоточенной тишине, нарушаемой лишь брецанием оружия и непрестанной капелью. Кап, кап, кап, кап. Монотонное повторение раздражало слух и отвлекало разум от важнейшей задачи – поиска опасности. «Стоять!» Резкая команда Аврелия заставила колонну остановиться. С трудом поборов любопытство, я продолжил сканировать пространство позади стада закованных в железо баранов. Тем временем позади возникло какое-то шевеление и легкий шепоток, однако мое внимание было сосредоточено на весьма подозрительном шевелении теней. Впрочем, ничего, кроме, не указывало на опасность, ну разве что порядком подсохшие потеки крови на стенах, но к ним я уже привык. «Дмитрий, иди сюда!» – позвал Аврелий, и я осторожно, не спуская глаз с подозрительных теней, попятился в его сторону. Лишь когда тьму от меня отделил чем-то встревоженный стражник, я позволил себе развернуться к темному лазу спиной. Любопытство, наконец, то взяло верх над страхом, и я быстрым шагом протолкался сквозь строй сбившихся в кучу стражников. Инквизитор замер у очередной развилки. Два более узких от норка отходили в разные стороны от основного штрека. Четко видимый кровавый след, ослабевавший все это время, как назло, прекратился всего за метр до развилки, и что характерно, следов крови дальше не было. «Что думаешь?» – поинтересовался Аврелий совершенно нейтральным тоном. «Либо рана закрылась сама собой, либо кто-то сделал ему перевязку», – озвучил я ход своих мыслей. «Неплохо, неплохо», – пробормотал Аврелий с каким-то нездоровым воодушевлением. «Думаю, нам туда», – добавил инквизитор и, подавая пример, двинулся вглубь шахты. «На кой черт ему сдались рудокопы, если он все равно не пользуется их услугами?» Тем временем я вновь оказался позади колонны, и отпустившее было напряжение вернулось с утроенной силой, и что самое пакостное, с какими-то депрессивными мыслями. «Сколько мы находимся здесь? Увижу ли я снова дневной свет? Может быть, мое тело так и останется здесь? Что вообще здесь происходит?» Как много вопросов, и как назло, ни одного ответа. Монотонное всматривание во тьму, брецание доспехов идущих передо мной людей, шорох скребущихся где-то поблизости грызунов, сводили меня с ума. «Шевелитесь, скоро все закончится», — донесся до меня крик Аврелия. Внезапно впереди началось какое-то перешептывание. Аврелий прикрикнул на членов отряда, но даже это не возымело должного действия. Перешептывания просто сделались немного тише. Гадая, что там опять случилось, я быстрым шагом направился к голове импровизированной колонны. «Что там?» – спросил я у выглядывающего за поворот инквизитора. «Сам глянь», – буркнул в ответ Аврелий. Последовав его распоряжению, я осторожно выглянул за поворот, предварительно вручив одному из стражников свой факел. Сердце в очередной раз бухнулось в пятки, меня прошил озноб, где-то далеко впереди горел огонек. Немного прислушавшись, я услышал и неразборчивые крики. «Что это?» – спросил я у инквизитора, не надеясь на ответ. «Сейчас увидим». Аврелий повернулся к стражникам. «Не бойтесь, доблестные воины, Господь с нами. Любой павший в битве за правое дело попадет прямиком в чертоги Всевышнего. Вперед, уничтожим это гнездо порока». С этими словами инквизитор продолжил движение. Я не стал возвращаться в конец колонны. Близится финал этой истории. Мне хотелось быть поближе к Аврелию, и желательно, чтобы враги оказались перед ним, а я, если что, поддержу его ураганным огнем из однозарядного пистоля. Тихий нервный смешок помимо воли вырвался из моей глотки, заставив подивиться неожиданно большому градусу безумия в организме. Свет впереди стремительно разгорался, превращаясь из крохотного зловещего огонька в нечто почти инфернальное, И что самое печальное, расстояние до этого кошмара становилось все меньше и меньше. С каждой секундой мы становились на шаг ближе к своей вероятной смерти. Испытывал ли я в этот момент страх? Нет, я был в ужасе. Но это не мешало мне сжимать рукоять своей рапиры со стервенелым желанием выжить. Мысль, что нужно продать свою жизнь подороже, не покидала меня ни на секунду. Эти черти или демоны не так страшны, раз у них есть кровь, успокаивал я себя. Нужно просто воткнуть им в пузо какую-нибудь железяку и хорошенько поворошить ее там. Ну, еще можно голову на память забрать. Мало ли, я, конечно, не поклонник дешевых фильмов, но без головы им явно потяжелее бегать за нами будет. С подобными немного глупыми, немного кровожадными, а в основном паническими мыслями я все ближе приближался к неизбежной развязке. Осталось совсем немного, уже можно было различить, что впереди пещера, а свет давали несколько факелов и весьма объемная жаровня. Нас нашли. Истошный крик заставил замереть весь отряд. Голос не походил на рычание, скорее это был обычный мужской голос. «Во славу господа!» – закричал Аврелий. Он бросился вперед, а я немного приотстал, бросаться в гущу схватки, не имея за спиной реального боевого опыта, не самая лучшая идея. Лучше пока понаблюдаю, вдруг особо головастый враг придумает какую гадость, уверял я себя. Дикие крики, доносившиеся оттуда, резали слух. Наконец, поборов страх, я проверил пистоль. Последний довод заряженный, готов поставить точку в любом споре. Швырнув факел на землю, благо света теперь хватало, я извлек из ножен весомый аргумент и бросился на помощь Аврелию, ну и стражникам. Чего уж там, два десятка шагов и узкий проход оборвался, открыв большую, видимо, естественного происхождения, пещеру. Несколько десятков факелов давали свет, который позволял осветить всю пещеру, а в центре стояла титанических размеров жаровня, явно ожидавшая здесь своего часа не одно столетие. Вокруг нее кипело настоящее сражение между членами моего отряда и какими-то людьми. Обычные потертые кожаные доспехи, короткие клинки. На демонов эти отбросы общества явно не тянули, скорее уж на наемников последней стадии деградации. У некоторых были и круглые деревянные щиты. Однако наш отряд меня немало удивил, вот уж никогда бы не подумал, что эти трусы, скулившие на протяжении всего похода, будут столь браво рубиться. Встреча с самыми обычными наемниками произвела на них прямо-таки целебный эффект, и теперь каждый стражник и даже шахтеры горели желанием порвать врагов в капусту, мстя за пережитые страхи. Особенно в сокращении поголовья врагов преуспел Аврелий, кто бы сомневался. Его клинок, казалось, жил своей жизнью, стремительно перетекая из одного положения в другое, и каждая такая смена стоила кому-то жизни. Сам же инквизитор напоминал озверевший шарик ртути, удары его врагов рассекали лишь пустоту, а сам он то и дело оказывался совершенно в другом месте, чтобы в одно мгновение поставить точку в поединке. Видимо, подспудно понимающие, что инквизитору нужна свобода маневра, стражники и не пытались запихнуть его в свой строй. Хотя какой строй, 8 человек, в общем, несмотря на то, что противников было гораздо больше, чем нас, стражники во главе с Аврелием неплохо теснили неприятеля. Но все это я заметил лишь мельком. Внимание же мое сконцентрировалось на неприятном субъекте, подкрадывающимся к спинам стражников со стороны другого выхода из пещеры. Однако именно теперь стало ясно, что Аврелий заменить погибшего десятника не в состоянии, слишком сильно увлекшись резней, инквизитор перестал присматривать за тылами. Вполне естественно, что кто-то захотел этим воспользоваться. Меня захлестнул непонятный мне самому азарт. Я дождался, пока человек с двумя короткими клинками достанет свой маленький лук. Нельзя было спугнуть его, пускай он уверится в собственной безопасности. Стараясь не выдать себя, я крался вдоль неровной стены пещеры, с каждой секундой приближаясь к непутевому лучнику все ближе. В это время мой вероятный противник уже привстал на одно колено и разложил перед собой несколько стрел, после чего немного сдвинул за спиной колчан, видимо, чтобы удобнее потом было доставать стрелы, и натянул тетиву. Больше нельзя медлить. Шаг вперед и рубящий удар в основание шеи. Ярко-алая кровь брызнула фонтаном, рапира завязла в ране. Никогда не думал, что перерубить шею человеку так сложно. Хотя чего я удивляюсь, у меня же не тяжелый двуручник. Уперев ногу вовсе еще пускающего кровавые слюни бедолагу, я мощным рывком выдернул из раны весомый аргумент. С момента моего появления в пещере прошло буквально несколько минут, но я уже был забрызган кровью по самое не балуйся. Тошнота зародилась где-то внизу живота. Я слышал, что убивать тяжело, но особой тяжести не ощущал, да подташнивает слегка, но это скорее от переизбытка чужой крови на организме. Тошнота немного отступила, и я снова сосредоточился на текущих задачах. Значит, это все-таки люди. Камень свалился с моей души. Не демоны, не черти, а все-таки люди. Чего я, собственно, ожидал? Местного филиала ада? Приемной самого сатаны? А может быть, я ожидал здесь увидеть так называемый прорыв? Нет, все это чушь, способная жить лишь в ограниченных мозгах глупых крестьян. Как я, человек с высшим образованием, вообще купился на всю эту чушь. Но, хватит размышлений, настала пора действовать. Мой первый триумф никто не заметил. Убивать – это тоже искусство. Это не глупое махание клинками, красивым может считаться только быстрое и эффективное убийство. А что касается подлости приемов, об этом, кто хочет подискутировать, можно поговорить с теми, кто на эти приемы покупался. На секунду замерев, я попытался было понять, откуда у меня вообще такие мысли, но перекипевший в гнев, страх требовал сполна отомстить ублюдкам, нагнавшим на меня ужаса в этой проклятой шахте. Тем временем Аврелию таки удалось прижать сильно сократившийся отряд наемников к стене, отрезав им все пути к отступлению. Но и ту, похоже, окончательно опомнились, а может, все идиоты просто передохли стараниями стражников. Оставшиеся в живых враги ухитрились создать некоторое подобие строя и довольно эффективно мешали инквизитору сокращать свое поголовье. Стражников же было слишком мало, чтобы продавить строй. Положение мог исправить пистоль инквизитора, но никто не собирался давать ему время на перезарядку. Что ж, пора преподнести врагам сюрприз, только момент нужно выбрать. Проходя мимо жаровни, я предусмотрительно зажег от нее валявшийся неподалеку факел, обмакнув его как следует в горящее масло, я прибавил шагу. Обойдя наемников с фланга, я осторожно придвинулся почти вплотную, вернее будет сказать, что от строя врагов меня отделяло чуть меньше 10 метров. Нашарив на поясе флягу с ламповым маслом, я, размахнувшись, запустил его в гущу врагов, а вслед за ним, рассыпая искры, полетел и факел. Подло, возможно, зато эффективно, да сгорят нечестивые в огне очищающем. Заорал я, войдя в роль, и в каком-то безумии рванулся вперед. Ошеломленные вспыхнувшим в их рядах пожаром наемники мое появление прозевали. Единственный бедолага, что успел среагировать, получил от меня пулю. Грохот выстрела довершил дело, и деморализованные наемники из строя бойцов превратились в смазку для мечей. Это было невероятно. Азарт захлестнул меня с головой, время плавно замедлило свой ход. Проскочив между двумя ошалевшими наемниками, я походя вскрыл одному глотку, а другому проломил висок дулом пистоля. Рывок, сбить в подкате еще одного урода, подсечкой остановить ретивого недоумка и добить его взмахом рапиры. Крутануться на пятках, сбивая еще одного, и колющим выпадом наколоть на рапиру врага. Все это какой-то круговертью проносилось в сознании, а в следующий миг тело подобно автомату воплощало план в реальность. В лицо плеснуло красным, однако я даже не моргнул, я просто не мог позволить себе такой роскоши. Окрасившийся во все оттенки алого мир требовал к себе внимания и не прощал ошибок. Взмах рапирой, финт, тычок пистолетом в лицо ошалевшего наемника и стремительный росчерк лезвия, и вот новый труп присоединился к своим собратьям на полу. Я и не подозревал, что могу так убивать. Несмотря на азарт, действовал я с холодной расчетливостью автомата. Пугавшие меня в течение нескольких часов уроды падали один за другим. Это было совсем несложно, благо двигались они как снулые мухи. «Покайтесь, грешники!» Возопил я во всю глотку. Ближайший ко мне наемник открыл было рот, но, получив удар рукоятью пистоля в зубы, рухнул на землю, обливаясь кровью. Чего он хотел, покаяться или отправить меня в пешую эротическую прогулку, уже не узнать. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Я просто осознал себя стоящим посреди кучи трупов. Чуть в стороне стоял Аврелий и деловито счищал со своего клинка кровь. Стражники же увлеченно добивали раненых и перетягивали собственные раны. Впрочем, благодаря лучшей выучке и более тяжелым доспехам никто из нашего отряда не погиб, ну, если не считать бедолаг с перерезанным горлом. Дмитрий. Окрик Аврелия заставил меня прекратить оттирать глаза от крови. Смахнув с рапиры кровь и какие-то неаппетитные ошметки, я поспешил с инквизитору. «Смотри, прошипел он, с ненавистью, глядя на какой-то заляпанный кровь предмет. Подойдя ближе, я присмотрелся к этой вещице. Мать моя женщина, что это такое? Больше всего заляпанная кровью железяка напоминала треугольник с необычайно острым углом, две стороны которого кто-то продолжил. «Катар!» — выплюнул инквизитор с зашкаливающим количеством ненависти в голосе. «Катар, что-то знакомое, помнится в дни моего увлечения колюще-режущими достижениями человеческого гения я что-то читал о подобном оружии. Немного усилий и в памяти всплыл образ треугольного кинжала с весьма примечательной горизонтальной рукоятью. Только вот у того кинжала было вполне обычное лезвие, а не этот ночной кошмар кузнеца. Количество зубьев и крючков, которыми неизвестный умелец снабдил эту железяку, намекало на психическое расстройство. Сложить 2 плюс 2 несложно, именно эта гадость способна вырвать человеку горло, оставив столь кошмарную рану. Только вот в бою такое оружие, прямо скажем, не слишком полезно, да и для неожиданного нападения тоже. С другой стороны, один удар и средневековая медицина будет бессильна, даже если рана не убьет бедолагу сразу, он почти гарантированный труп. Такие раны не заживают. Ну и, конечно, боль, все эти зазубрины, шипы, выемки и прочие при ударе гарантированно доставят жертве поистине неописуемые ощущения. Похоже, все несколько серьезней, чем я рассчитывал. Пробормотал инквизитор, заворачивая окровавленный катар в тряпочку. Судя по обилию вышитых на ней крестов и прочей атрибутики, тряпочка явно не носовым платком служила. Что это значит? Полюбопытствовал я, с некоторым любопытством озирая пещеру, одновременно стараясь не смотреть на распростертые в лужах крови тела. Позже отмахнулся от меня Аврелий. «Обыскать трупы, все найденное мне», — рыкнул инквизитор, и стражники, а чудо, потянулись в сторону инквизитора, выворачивая карманы. Судя по тому, что некоторые наемники валялись голыми, доблестные стражи закона не побрезговали и доспехами, пусть и всего лишь кожаными. Впрочем, они это заслужили, рискуя своей жизнью. Всего за несколько минут рядом с Аврелием выросла вполне солидная горка вещей. Но, прежде чем инквизитор немедленно начал в ней копаться, он оттащил и сбросил в огромную жаровню труп урода, который и орудовал катаром. «Откладывай все, что может показаться странным», — проинструктировал меня Аврелий, ни на секунду, не прекращая рыться в размеренно растущей горе вещей. «Найдите главного», — приказал он стражникам, на несколько секунд отвлекшись от своего дела. Я в это время увлеченно перебирал пожитки наемников, время от времени теряя в рукавах монеты, ни к чему им оседать в карманах честных стражей порядка. Вдруг эти блестящие кругляши заражены злом? Мой долг как дознавателя ограждать простых людей от зла, а есть ли в мире большее зло, чем деньги? В общем, расследование набирало обороты, отброшенные Аврелием монеты стремительно пропадали в карманах стражников, а кто-то из шахтеров и вовсе облачился в снятый с убитого кожаный панцирь. Стражники же и вовсе обросли таким количеством колюще-режущего, что стали походить на каких-то монстров. Шаря в куче разнообразных украшений, снятых с наемников, я невольно поражался их количеству. Нет, большинство были дешевыми цацками, коими в наше время не заинтересовать и ребенка. Однако среди этого барахла я нашел настоящую жемчужину. Массивный перстень с изображением перечеркнутого стрелой солнца. Обратный путь был уже не таким интересным. Собрав все наши трофеи, мы двинулись к выходу из шахты, нагруженные разным барахлом. Никто не захотел оставлять в этой пещере ни одной вещицы из добытого таким тяжелым трудом имущества. Громкие возбужденные голоса, лихорадочные взгляды, люди уже в своих мечтах были там, на поверхности, и только Аврелий был по-прежнему бесстрастен. Инквизитор не взял себе ничего, последовав его примеру, я тоже не стал нагружать себя, несколько небольших безделушек и монет не считаются. Тьма в шахте уже не казалась мне такой враждебной, я с недоумением перебирал свои недавние воспоминания. Я не испытывал такой паники никогда в жизни, надеюсь, больше этого не повторится. Теперь я буду настроен более скептично. Аврелий прав в одном, не нужно делать лишних телодвижений, это может привести к плачевным результатам. Закончив размышлять о своем недостойном поведении, я начал думать о подоплеке сегодняшних событий. Как могло случиться так, что кучке идиотов удалось напугать весь город? Вряд ли в их пропитых мозгах мог родиться такой изысканный план. Нет, скорее всего, здесь замешан кто-то покрупнее. Кому выгодно, чтобы магистрат расстался со своими полномочиями? Церкви на это наплевать, свою долю она получает регулярно. Скорее всего, кто-то из местных купцов решил половить рыбку в мутной водичке. Это более вероятно. Интересно, что об этом думает Аврелий. Взгляд сам собой уперся в спину шагающего впереди меня инквизитора. Факел в его правой руке освещал путь впереди него, левая рука сжимала рукоять короткого клинка. По его позе я понял, что Аврелий чем-то очень сильно озабочен. А еще в памяти всплыл эпизод с пальбой наугад и жуткий вопль какой-то твари, что я все-таки подстрелил, однако среди наемников с огнестрелом никого не оказалось. Странно. Выбравшись из пещеры, инквизитор поспешно вскочил на лошадь и, отдав стражникам приказ как можно быстрее выдвигаться в город, пришпорил скакуна. Оставаться один на один в компании стражников мне не улыбалось, так что я в считанные секунды повторил подвиг инквизитора, даже в седло удалось вскочить одним лихим прыжком. Никогда бы не подумал, что на такое способен. Впрочем, я уже не в первый раз замечаю, что перемещение в другой мир сильно сказалось на моих способностях. Такой ловкости и прыти никогда за собой не замечал. Тюкнув лошадь пятками под пузо, я рванул с места с вполне приличной скорости. Такими темпами я в Копперхилл минут через 20 вернусь. Свои навыки наездника я явно переоценил. Во время галопа трясло, так что едва мозги через уши не выплескивались. Несмотря на этот бешеный темп, Аврелия догнать не удалось. Впрочем, куда он с этой дороги денется, да и вход в город, ворота преграждают, из-за чего там вечно очередь скапливается, так что инквизитору придется притормозить. Еще 10 минут наполненного рывками безумия и показались городские ворота. Как и ожидалось, очередь из груженных едой и прочими дарами села городу подвод, никуда не делась. Отыскать в этом балагане инквизитора оказалось очень непросто. Если бы он вновь сомкнул свою рясу, спрятав под ней ножны, я бы его никогда не нашел, поскольку, кроме него, в толпе было еще с десяток монахов, правда, часть все же шла пешком. «Аврелий!» — окликнул я инквизитора, проведя лошадь через толпу. Моя кобылка уверенно раздвигала грудью поселян и предприимчивых купцов. Впрочем, последних было немного, видимо, простой шахты порядком сказался на привлекательности города для торговли. «Быстрее!» — прошипел инквизитор и, рявкнув на загородившего дорогу своей телегой селянина, продолжил путь. Подивившись странной раздражительности инквизитора, я двинулся вслед за ним. Массивный серебряный крест, предъявленный стражником, вновь сотворил святое чудо. Они пропустили нас без досмотра и традиционной мзды, и вот грязные улочки Копперхилла встретили нас привычным смрадом средневекового города. Глава 4. Средневековье, жрецы, рыцари, герцоги и прочие аристократы, романтика. Какая еще романтика? Грязно, людно, воняет и никто не знает, что высшая ценность оказывается жизнь. Особенно остро это понимаешь, когда на твоих глазах всадник, несущийся по узкой улочке, без зазрения совести, стаптывает человека. Какой-то нищий попрошайка с воплем исчез под копытами лошади инквизитора. Вместо того, чтобы остановиться и помочь бедолаге, Аврелий пришпорил сбившуюся с шага лошадь и вновь набрал скорость. Моя лошадка оказалась гуманней, окровавленная тушка попрошайки ей не понравилась, и она ее перепрыгнула. Вот так, бессловесная животина оказалась куда гуманнее служителя Всеблагого Бога. Надеюсь, бедолага выживет. Впрочем, какое мне до него дело, что это вообще за приступ гуманизма? Озадачившись этими вопросами, я едва не потерял Аврелия из виду. Не оставляя он за собой пустые улицы и перепуганных горожан, мне б его ни в жизнь не догнать. Похоже, подобное поведение не столь уж и распространено, иначе люди вели б себя осторожней. Выкинув все эти сопли из головы, я нагнал инквизитора, едва не стоптав по дороге нескольких нерасторопных горожан. Безумный стритрейсинг времен средневековья закончился столь же внезапно, как и начался. Аврелий остановил свою лошадь в середине небольшой площади. От центральной ее отличали разве что размеры. Судя по окружавшим ее домам, это район что-то вроде Рублевки. Во всяком случае, здесь на удивление чисто. А ближайшие особняки выглядят настоящими шедеврами архитектуры. Ну, естественно, с поправкой на эпоху и на то, что все действительно гениальные архитекторы строят церкви, а не особняки. Не то чтобы у них духовность шалит, просто церковь в это время что-то вроде мегакорпорации, подмявшей под себя все и вся. К чему такая спешка? Спросил я у инквизитора, спрыгивая с лошади перед одним из особняков. Ты же не думаешь, что эти наемники просто так шахту заняли? Какой им в этом смысл? Не руду ж они добывать собирались? Засыпал меня вопросами инквизитор. Их нанял кто-то из купеческой гильдии, озвучил я вывод, к которому пришел еще в шахте. Вот, одобрительно потянул инквизитор. И я даже знаю, кто это устроил. Жажда наживы его подвела. Откуда? Удивился я, чувствуя какой-то подвох. Пошли, у нас мало времени. Вскинулся Аврелий и одним ударом высадил металлические ворота. Вот это силища. Или я чего-то не понимаю. Вломившись вовнутрь, инквизитор метеором пронесся прямо по цветущим клумбам, безжалостно ломая розы и прочую зеленую прелесть. Выскочивший на шум слуга в ливрее и подозрительно блестящей дубинкой в руках получил рукоятью клинка по лбу и тихо осел в куст роз. Ни шипы, ни треск ломаемых кустов не привели его в чувство. Как бы у парня мозг из ушей не выплеснулся, Аврелий тем временем продрался напрямик к дверям особняка. «Охрану в расход, остальные мне нужны живыми, особенно хозяин», — рявкнул инквизитор за миг, до того как ударом вышибить дверь. Ажурное произведение плотницкого мастерства влетело вовнутрь дома с жалобным треском. Выскочивший на шум вояка с коротким тесаком без лишних слов осел на пол с перерезанным горлом, ворвавшись в дом следом за Аврелием. Я сразу нацелился на второй этаж. Хрипящий вояка с перерезанным горлом не вызвал никаких эмоций в сравнении с бойней в шахте, это детский лепет. Взлетев по лестнице, я столкнулся сразу с двумя охранниками, оба средневековых секьюрити носили традиционно дебильное для своей профессии выражение лица и богато изукрашенные кирасы. В лапищах эти смахивающие на орков человеки сжимали короткие тесаки. Небольшой размер компенсировался совершенно неадекватной толщиной лезвия. Такими и стальной доспех расколоть можно, впрочем, такими и не пофехтуешь. То, что моя оценка далека от истины, я понял моментально. Слаженно работая в паре, эти гориллы в доспехах едва не спустили меня с лестницы. Слава богу, мне удалось избежать каких-либо травм. Надежды на то, что мой кожаный панцирь сдержит эти заточенные куски металла, не было, так что пропустить удар будет большой глупостью. Тем временем матерые бойцы, не торопясь, спустились с лестницы. «Сейчас меня будут убивать, Аврелий». Как-то сразу захотелось ощутить дружескую поддержку. «Купец здесь». «Оно и понятно, эти добры молодцы никем иным, кроме телохранителей, быть не могут, а раз так, то и купец должен быть где-то поблизости». Инквизитор оказался за моей спиной через несколько секунд, буквально взлетев по лестнице. На коротком пятачке перед лестницей воцарилось гробовое молчание. Верзилы с удивлением рассматривали нас, мы, в свою очередь, не спешили нападать. «Покайтесь, грешники!» Аврелий патетично вскинул руку с рапирой, давая мне возможность выдернуть его пистоль. «Спасайте свои души, нам бы тела спасти!» Один из громил начал движение в сторону инквизитора, замахнувшись своим тесаком. Вышло это у него на удивление ловко, а закрыться или уклониться от удара возможности у инквизитора не было. Впрочем, он и не собирался, грянул сдвоенный выстрел. Последний довод и пистоль инквизитора сделали свое дело, обоих дрессированных пятикантропов отшвырнуло назад. Несмотря на весьма необычную конструкцию пистоля инквизитора и отсутствие мушки, я не промахнулся, не еще бы, с такого расстояния не промахнулся бы и слепой. А как же всепрощение? Подначил я инквизитора, возвращая ему пистоль. Бог простит. Аврелий поправил перевязь. Мое дело – отправить к нему грешников, ответил инквизитор, и судя по выражению лица, это была не шутка. Ладно, пошли. Удар ноги инквизитора отбросил ближайшую дверь с громким треском. Пред нами предстали две перепуганные девушки, завизжавшие при виде окровавленного клинка инквизитора. Пардон, свободной рукой я захлопнул едва не развалившуюся от удара Аврелия дверь. Давай вторую. Аврелий повернулся к следующей, и ужасающий удар, способный разнести в щепки любую дверь, снова повторился. В тот же момент, когда инквизитор вынес дверь, грянул выстрел. Аврелий чудом избежал смерти, прянув в сторону за миг до выстрела. Противоположная стена тут же осыпалась краской. Похоже, купец на мелочи не разменивался, да еще и стрелял явно из чего-то побольше пистоля. При мысли, что я мог первым ломануться в комнату купца, меня замутило. «Сдавайся, грешник!» — прокричал инквизитор, перезаряжая свой пистоль. Видя такой поворот событий, я тоже решил перезарядить последний довод, так как ходить без этого мне как-то не по себе. «В окно давай, но не убивать!» — яростно прошептал Аврелий. Я осторожно начал воплощать в жизнь план инквизитора. Коридор, в котором мы находились, выходил на широкий балкон, на котором купец, скорее всего, проводил свои вечера. Окна спальни купца как раз были рядом с балконом. Хорошо живет собака, стекло и в наше то время не слишком дешево, а уж в средневековье застекленный балкон, это уже клиника. Через мутноватое, в общем-то стекло я видел, как спрятавшись за своей кроватью толстый мужик сидел в обнимку с чем-то напоминающим аркебузу. Еще одна такая валялась у его ног. Понятно, у него остался всего один выстрел, и судя по тому, как подрагивают руки этого недоноска, с нервишками у него проблемы. Сложно сохранять хладнокровие, если за тобой пришла инквизиция, и неважно какой век на дворе. Подобрав с балкона горшок с каким-то неизвестным мне цветком, я запустил его в окно, надеясь отвлечь внимание купца. Звон разлетевшегося вдребезги стекла слился с оглушительным грохотом выстрела. Безумно дорогие в этом мире стекла осыпались на земь, вместе с ними в небытие отправились горшки вместе с внушительной частью барельефа. Как и ожидалось, купец пальнул в мою сторону. Да, то ли купец попался меткий, то ли мне не повезло, но его выстрел пришелся на то место, где мгновением раньше торчала моя голова. Жизнь мне спас нырок рыбкой обратно в коридор. Обрушившись на пол всем весом, я вскочил на ноги, тихо радуясь, что упал не на рапиру. Доносившиеся из спальни купца звуки борьбы немедленно прекратились, стоило мне появиться на пороге спальни купца. Обшарив комнату взглядом, я убедился в том, что Аврелий в добром здравии не ранен. «Пойду посмотрю, вдруг еще кто-нибудь остался», — бросил я Аврелию и направился в комнату девушек. «Что-то мне подсказывает, что на то, что Аврелий будет делать с купцом, мне лучше не смотреть, опасно для моей детской психики». Задумавшись, я вошел в комнату к девушкам, твердо решив завладеть частью имущества купца в качестве, так сказать, моральной компенсации. За дверью меня в очередной раз встретил шквал женского визга.